Глава восьмая. В середине октября, когда бульвары покрылись золотой и багряной листвой, а утренний воздух стал прохладнее, Карл Густович Гильбих получил письмо. Конверт из плотной кремовой бумаги с императорской печатью лежал на столе в кабинете. Золотое тиснение двуглавого орла поблескивало в свете настольной лампы. Гильбих сидел в кожаном кресле, служившем ему уже второе десятилетие. Подлокотники лоснились от постоянного прикосновения, а сиденье сохраняло форму его фигуры. Пальцы с едва заметным дрожанием раскрыли конверт. В руках оказался лист плотной бумаги с водяными знаками, исписанный каллиграфическим почерком. Карл Густавович поднес письмо ближе к свету. Его императорское высочество, великий князь Михаил Александрович, во время смотра кавалерийских частей московского гарнизона изъявил желание посетить ваш дом и имеет честь известить вас, что прибудет к вам 20 октября сего года в 16 часов. Его высочество надеется, что вы окажете ему традиционное русское гостеприимство и предоставите возможность отдохнуть от тягот войны и придворного этикета в кругу людей, разделяющих его научные и философские интересы. Дальше следовали формальные фразы и подпись адъютанта великого князя. Гильбих положил письмо на стол и снял очки, рассеянно протирая их платком. Лицо выражало странную смесь чувств, гордость человека, удостоенного внимания особой императорской крови, и тревогу ученого, хранящего опасную тайну. Взгляд непроизвольно скользнул к неприметной дверце в углу кабинета, замаскированной под книжный шкаф. — Михаил Александрович, — пробормотал он, возвращая очки на переносицу. — После стольких лет! Память подсунула ему образ молодого великого князя, тогда еще юноши с мягкими чертами лица и задумчивыми глазами. Первая их встреча состоялась на заседании императорского научного общества, куда Карл Густавович был приглашен с докладом о новейших достижениях фармацевтической химии. После заседания к нему подошел молодой человек в мундире полка лейб-гвардии Его Величества. Представившись, он засыпал Гильбиха вопросами, проявляя познание в химии, удивительное для члена императорской фамилии. За этой встречей последовали другие. Великий князь, получивший прекрасное образование и обладавший пытливым умом, тянулся к наукам, особенно к тем областям, которые находились на грани официально признанного и таинственного. Беседы их постепенно перешли от классической химии к парахимии, а затем и к алхимии. Михаил Александрович проявлял особый интерес к древним трактатам о философском камне, трансмутации элементов и эликсире жизни. «Вы верите, что можно создать жизнь?» — спросил он однажды, когда они прогуливались по аллеям Александровского сада. Не просто вырастить растение из семени или вывести новую породу собак, а создать нечто живое из неживой материи. «Официальная наука считает это невозможным, ваше высочество», — осторожно ответил тогда Гильбих. «А неофициальная?» — в глазах великого князя блеснул огонек любопытства. Алхимики верили, что гомункулус, искусственный человек, может быть создан при определенных условиях. Но это, конечно, суеверие. «А что, если нет?» — тихо произнес Михаил Александрович. «Что, если древние знали нечто, что мы забыли?» Эти разговоры разожгли в душе Гильбиха огонь, который тлел долгие годы и в конце концов привел к созданию подземной лаборатории и проведению серии экспериментов, увенчавшихся появлением Августины. Теперь, сидя в кабинете и глядя на императорскую печать, Карл Густавович ощущал странное чувство. Письмо было не просто приглашением, а чем-то вроде высшего суда, призывающего его к ответу. Великий князь едет смотреть на его творение? Или это простое совпадение? Гильбих поднялся и начал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. Ноги неслышно ступали по персидскому ковру, а тени от книжных шкафов ложились на лицо. Что делать с Августиной во время визита? Спрятать? Но она уже слишком самостоятельна, чтобы подчиняться приказам. представить как родственницу. Но что, если великий князь заметит ее странность, нечеловеческую сущность? Михаил Александрович всегда отличался наблюдательностью, а за годы общения с придворными наверняка научился распознавать ложь за вежливыми улыбками. Взгляд снова возвращался к потайной двери. За ней находилась лестница, ведущая в лабораторию, где родилась Августина, сначала как научная идея, затем как эмбрион в колбе и, наконец, как существо, постепенно обретающее все больше человеческих черт. «Александра!» — позвал он, распахнув дверь кабинета. «Александра Александровна!» Голос прокатился по коридорам дома, заставив вздрогнуть горничную, натиравшую медную ручку двери. В доме на Чистопрудном бульваре Карл Густавович редко повышал голос, предпочитая спокойные, размеренные интонации. Через несколько минут в кабинет вошла Александра Александровна, прямая, с безупречно уложенными волосами и выражением вежливого вопроса на лице. «Вы звали меня, Карл? Что-то случилось?» «Прочитайте». Гильбих протянул письмо. Александра Александровна взяла листок, надела пенсне в тонкой серебряной оправе и начала читать. По мере того, как она продвигалась по тексту, выражение ее лица менялось от легкого удивления к почтительному волнению, а затем и к едва сдерживаемой тревоге. «Великий князь! У нас?» — голос дрогнул. «Через 5 дней! Господи, Карл! Ну это же...» «Да», — кивнул Гильбих. «Понимаю». «Нет, вы не понимаете!» В голосе Александры Александровны появилась сталь, которая всегда возникала, когда дело касалось домашнего хозяйства и светских обязанностей. «У нас 5 дней, чтобы подготовить дом к приему особой императорской крови. 5 дней! Нужно заказать новые скатерти, свежие цветы, особые закуски!» Она начала расхаживать по кабинету, загибая пальцы. «Скатерти с монограммой придется заказать в лавке Свиридова, на Кузнецком мосту. Только там продают настоящее фламандское полотно, достойное царского стола. Пирожные — у Филиппова, чай — у Перлова, тот, что поставляется ко двору. Дом нужно вычистить сверху донизу, натереть паркет, перестирать портьеры, переставить мебель в гостиной». «А близнецы?» — воскликнула она через мгновение. «Им нужны новые платья и повторить правила этикета. Ксения до сих пор не научилась делать реверанс, не запутавшись в собственных ногах». Карл Густавович слушал с отстраненным выражением человека, думающего о другом. Когда жена остановилась перевести дух, он спросил: «А что насчет Августины?» Имя повисло в воздухе. Александра Александровна замерла на полуслове, лицо стало замкнутым. «Что с ней?» — спросила она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Что нам делать с ней во время визита?» Гильбих подошел к окну. «Мы не можем просто запереть ее в комнате». «Почему нет?» — в голосе жены прозвучала неприкрытая враждебность. «Разве это не самое разумное решение? Запереть и не выпускать, пока великий князь не уедет?» «Она не позволит запереть себя», — тихо проговорил Карл Густавович. «Не позволит? Карл, что происходит? Она всего лишь ваша родственница, гостящая в нашем доме. Кто она такая, чтобы решать, что ей позволено?» Гильбих обернулся. Жена увидела в его глазах выражение, которого прежде не замечала — смесь вины, страха и какого-то отчаянного смирения. «Вы правы, конечно», — сказал он после паузы. «Я представлю ее как дальнюю родственницу, бедную сироту, которую мы приютили из милосердия. Думаю, будет лучше, если она не станет много говорить в присутствии великого князя». «Полностью с этим согласна», — кивнула Александра Александровна. «Чем меньше она будет заметна, тем лучше». С этими словами она вышла из кабинета, оставив мужа наедине с его мыслями и письмом на столе. В следующие дни дом на Чистопрудном бульваре напоминал растревоженный улей. Александра Александровна носилась по комнатам, руководя подготовкой. Мария Ивановна получала приказы, которые тут же передавала горничным, судомойкам и поломойкам. Кухарка проводила дни на кухне, проверяя запасы, составляя списки и пробуя новые рецепты. К Ксения и Евгения были вызваны в гостиную, где мать устроила им экзамен по светскому этикету. Как правильно приветствовать великого князя, как держать руки, как отвечать на вопросы не слишком многословно, но и не односложно. Как сидеть за столом, как пользоваться десертной ложкой и вилкой для рыбы. Ксения, от природы застенчивая и неловкая, краснела и бледнела, путаясь в простых правилах. Евгения же демонстрировала безупречную грацию и самообладание. «Держи спину прямо, Ксения!» — командовала Александра Александровна, постукивая линейкой по спинке стула. «Не сутулься, это неприлично, и перестань теребить крестик!» Ксения пыталась выпрямиться, но от волнения плечи еще больше сутулились, а пальцы сами тянулись к нагрудному кармашку, где хранился серебряный крестик. «Может быть, мне лучше не присутствовать на приеме?» — пробормотала она, глядя в пол. «Я все равно только опозорю семью». «Ни в коем случае!» — отрезала Александра Александровна. «Обе мои дочери будут представлены великому князю. Это большая честь для вас». Евгения, сидевшая с идеально прямой спиной и сложенными на коленях руками, бросила на сестру насмешливый взгляд. «Не волнуйся, Ксения. Уверена, великий князь не заметит тебя за вазой с фруктами». «Евгения, не говори глупостей. Конечно, великий князь заметит вас обеих. Просто Ксении нужно больше практики». Практика продолжалась часами, день за днем, пока движения не были доведены до автоматизма. В перерывах Александра Александровна успевала руководить генеральной уборкой, проверять качество скатерти, заказывать цветы, составлять меню и отвечать на письма родителей, забиравших детей из школы. Последнее особенно огорчало. С каждым месяцем учеников становилось меньше. Некоторые родители ссылались на войну и финансовые трудности, другие — на семейные обстоятельства. Но Александра Александровна слышала шепот за спиной о странностях в доме Гильбихов, о загадочной родственнице из Курляндии, после появления которой слуги начали болеть и увольняться. В один из вечеров, когда дом затих после очередного дня приготовлений, Карл Густавович постучал в дверь комнаты Августины. Он стоял перед дверью не менее минуты, собираясь с духом, прежде чем произвести три коротких отрывистых стука. «Войдите!» — раздался мелодичный голос, в котором теперь смешивались интонации всех обитателей дома. Гильбих вошел и остановился у порога. Августина сидела в кресле у окна с книгой в руках, одним из философских трактатов из его библиотеки. Поза была точной копией того, как обычно сидела Александра Александровна во время вечернего чтения. Та же прямая спина, тот же наклон головы, те же сложенные на коленях руки. «Добрый вечер», — произнес Карл Густавович, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Я хотел поговорить с тобой о предстоящем визите». Августина подняла глаза от книги. «Визите?» — переспросила она, хотя в тоне не было вопроса, только спокойное ожидание. «Да, к нам приезжает великий князь Михаил Александрович», — сказал Карл Густавович, делая шаг в комнату. «Член императорской фамилии, брат государя. Это большая честь для нашего дома». «И большая опасность», — добавила Августина, откладывая книгу. «Вы боитесь, что я сделаю что-то неуместное?» «Я хотел бы попросить тебя соблюдать определенные правила во время визита гостя». Гильбих старался говорить твердо, но с каждым словом голос становился тише. «Обращаться к нему следует ваше императорское высочество при первом упоминании, затем ваше высочество. Никогда не поворачивайся к нему спиной, не начинай говорить, пока он сам не обратится к тебе». Августина слушала с выражением вежливого интереса, время от времени кивая. Но в ее глазах, в изгибе губ, Карл Густавович видел то, что пугало его больше всего — полное отсутствие благоговения перед властью. Она слушала его так, как взрослый слушает ребенка, с терпеливой снисходительностью. «Я буду вести себя подобающим образом», — сказала она, когда он закончил. «Не беспокойтесь». «Спасибо», — выдавил Гильбих. «Я представлю тебя как дальнюю родственницу, которую мы приютили». «Как вам будет угодно». Августина снова взяла книгу, давая понять, что разговор окончен. «Дальняя родственница из Корлеандии, недавно потерявшая родителей. Я помню эту легенду». Карл Густович вышел из комнаты с ощущением, что это не он навещал Августину, а она милостиво принимала его. С каждым днем она становилась более уверенной в себе и властной. Что будет, когда она встретится с великим князем? Что, если она почувствует в нем ту энергию, которую искала в своих жертвах? Близнецы по-разному отреагировали на новость о визите. Ксения сразу отправилась в церковь Архангела Гавриила, где провела несколько часов в молитве. Вернувшись, заперлась в комнате и достала из шкатулки маленькую иконку Богородицы. Теперь иконка лежала под подушкой, и каждый вечер Ксения шептала молитвы о защите не только от позора во время визита, но от чего-то более страшного, чему она боялась дать название. Евгения отнеслась к новости с практичным интересом. Она проводила часы перед зеркалом, отрабатывая улыбки и реверансы, подбирая прическу, репетируя остроумные ответы на возможные вопросы. Но при всей этой суете не упускала из виду происходящее в доме, особенно поведение отца, который с каждым днем становился все более нервным и рассеянным. Ее заинтересовали его частые взгляды в сторону комнаты Августины. Всякий раз, проходя мимо двери курляндской родственницы, Карл Густович сбивался с шага. Лицо на мгновение искажалось, а затем он ускорял шаг. «Что происходит между отцом и этой Августиной?» — спросила однажды Евгения у сестры, когда они готовились ко сну. «Не знаю и знать не хочу», — отрезала Ксения, крестясь. «Чем меньше мы будем иметь с ней дело, тем лучше для наших душ». «Ну разве тебе не любопытно? Она такая странная, и отец боится ее, я уверена». «Евгения, прошу тебя», — Ксения побледнела. «Не говори о ней на ночь, у меня и так кошмары». «Кошмары? Какие?» «Мне снится, что она стоит над моей постелью и смотрит, просто смотрит и ждет. И от этого взгляда я не могу пошевелиться, не могу закричать, не могу дышать». Ксения содрогнулась. А Евгения задумчиво посмотрела на дверь. Где-то там, в другом крыле дома, находилась комната Августины, скрывающая какую-то тайну. И что-то подсказывало Евгении, что визит великого князя может вывести эту тайну на поверхность. 23 октября погода выдалась переменчивой. Небо то хмурилось низкими облаками, то пропускало солнечные лучи. Дом на Чистопрудном бульваре в этот день казался застывшим в ожидании. Мария Ивановна еще раз прошла щеткой по ковровой дорожке в прихожей. Александра Александровна в седьмой раз проверяла сервировку чайного стола. Карл Густович в парадном сюртуке нервно поглядывал на карманные часы. Без четверти четыре, когда солнце ненадолго выглянуло из-за облаков, на бульвар свернула скромная карета без гербов, запряженная парой гнедых. Она остановилась напротив дома номер 12, и кучер в темно-зеленой ливрее спрыгнул на мостовую, чтобы открыть дверцу. Из кареты первым вышел адъютант в военной форме, подтянутый молодой человек с безупречной выправкой. Он быстро осмотрел улицу, затем сделал едва заметный жест рукой. После этого из кареты показалась фигура великого князя Михаила Александровича. Карл Густович, наблюдавший за прибытием гостя из окна гостиной, не сразу узнал давнего знакомца. Прошло почти 10 лет с их последней встречи. Годы и война оставили на лице великого князя глубокий след. Некогда мягкие черты теперь были отмечены преждевременным старением. В бороде, подстриженной короче, чем было принято при дворе, проступила седина. Вокруг глаз залегли глубокие морщины, а плечи, некогда расправленные по-военному прямо, слегка ссутулились. Гильбих поспешил в прихожую. Когда раздался условный стук, три коротких удара, он сам открыл дверь, не дожидаясь Марии Ивановны. «Ваше императорское величество!» — Карл Густович склонился в глубоком поклоне. «Какая честь для нашего дома!» Михаил Александрович шагнул через порог. На мгновение Гильбих увидел в его глазах смесь усталости, разочарования и какой-то глубоко запрятанной тоски. Но уже через секунду лицо великого князя озарилось вежливой улыбкой. «Карл Густавович, мой старый друг», — произнес он, протягивая руку для рукопожатия, вместо ожидаемого разрешения поцеловать ее. «Сколько лет прошло! Война и государственные дела не оставляют времени для научных бесед, но я часто вспоминал наши дискуссии». Великий князь говорил негромко, с изяществом речи, которая дается лишь людям, воспитанным в высших кругах. Однако Карл Густавович отметил едва заметное заикание, которого раньше не было, и некоторую нервозность в движениях. «Прошу, ваше высочество», — Гильбих жестом указал на лестницу, — «позвольте проводить вас». «Мой адъютант, капитан Лисовский, останется снаружи», — сказал Михаил Александрович, снимая перчатки и передавая их вместе с фуражкой подоспевшей Марии Ивановне. «Не люблю официоза. Сегодня я просто частное лицо, пришедшее навестить старого знакомого». Поднимаясь на второй этаж, великий князь осматривался с вежливым интересом, задерживая взгляд на гравюрах и на мраморной статуэтке нимфы в нише у поворота лестницы. Гильбих шел чуть позади, наблюдая за гостем. Было что-то тревожное в том, как Михаил Александрович постоянно оглядывался. В гостиной их ждала Александра Александровна в строгом темно-сером платье с высоким воротником, украшенным тонким кружевом. Увидев великого князя, она сделала глубокий реверанс. «Ваше императорское величество», — произнесла она почти шепотом, — «добро пожаловать в наш дом». Михаил Александрович подошел и галантно поцеловал протянутую руку хозяйки дома. «Благодарю вас, Александра Александровна», — сказал он с искренней теплотой. «Карл Густавович часто упоминал о вас в наших беседах, но не говорил, что его супруга столь прекрасна». Александра Александровна покраснела и сделала еще один реверанс. Михаил Александрович обвел взглядом гостиную, задержавшись на астрах в хрустальной вазе, затем прошел к дивану, обитому темно-зеленым бархатом, и сел, жестом приглашая хозяев последовать его примеру. «Прошу вас». «Не будем слишком церемонны», — сказал он. «В эти тревожные времена простое человеческое общение дороже золота». Гильбихи заняли место напротив гостя. Карл Густович устроился в кресле, Александра Александровна села на маленьком диванчике, держа спину прямо и сложив руки на коленях. Беседа началась с обычных светских тем. Погода, новости столичной жизни, постановки в Большом театре. Михаил Александрович говорил легко и непринужденно, но Карл Густавович заметил, что взгляд великого князя часто блуждает, словно ищет что-то в комнате. Постепенно разговор перешел к более серьезным вопросам. «Война идет тяжелее, чем предполагалось», — сказал Михаил Александрович, и лицо его приобрело усталое выражение. «На фронте остро не хватает медикаментов, особенно антисептических средств и обезболивающих. Раненые страдают не столько от ран, сколько от инфекций и боли, которую нечем унять». «Да, ситуация сложная», — кивнул Карл Густавович. «Аптека военного ведомства работает на пределе возможностей. Мы отправляем на фронт все, что производим. Но этого недостаточно. К тому же перебои с поставками из-за границы. Некоторые ингредиенты просто невозможно достать». «А ведь это только начало», — задумчиво произнес Михаил Александрович, глядя в окно. «Боюсь, война продлится дольше, чем кто-либо предполагал. И платить за нее будут не генералы и политики, а простые солдаты». В этот момент дверь гостиной тихо приоткрылась, и на пороге появились близнецы — Ксения и Евгения в одинаковых светло-голубых платьях с белыми кружевными воротничками. Они вошли рука об руку. «А вот и мои дочери», — сказал Карл Густович, поднимаясь. «Ваше высочество, позвольте представить вам Ксению и Евгению». Близнецы присели в реверансе. Ксения, побледневшая от волнения, сумела не запутаться, хотя руки заметно дрожали. Евгения грациозно выполнила реверанс, не сводя взгляда с лица великого князя. «Прелестная барышня!» — улыбнулся Михаил Александрович. совершенно одинаковые внешне, но должно быть очень разные по характеру». «Вы совершенно правы, ваше императорское высочество», — ответила Евгения, чуть приподняв голову. «Ксения у нас тихая и набожная, а я непослушная, как говорит маменька». Александра Александровна сделала страдальческое лицо, но Михаил Александрович рассмеялся. «Честность — прекрасное качество, юная леди», — сказал он, «даже если она приводит к признанию в собственном непослушании». Близнецы вновь присели в реверансе, а затем, получив едва заметный знак от матери, чинно удалились. Разговор вернулся к прежним темам — войне, нехватке медикаментов, страданиям раненых. Александра Александровна сидела неподвижно и лишь изредка вставляла вежливые фразы. «Кстати, о раненых», — сказал Михаил Александрович, повернувшись к Карлу Густавовичу. «Я слышал о ваших экспериментах с новым антисептическим средством. Может быть, вы могли бы рассказать подробнее? Это могло бы спасти тысячи жизней». Гельбек замялся, пытаясь сообразить, о каких экспериментах идет речь. За последние месяцы все его научные изыскания в области фармацевтики отошли на второй план. Но прежде чем он успел ответить, дверь гостиной снова открылась. На пороге стояла Августина с подносом, на котором были разложены пирожные и конфеты от Филиппова. Она была одета в простое темно-серое платье без украшений, короткие темные волосы собраны в строгий пучок. Ничто в ее облике не выдавало необычного происхождения. «А вот и угощение к чаю», — сказала Александра Александровна. «Позвольте вам представить, ваше высочество, это Августина, дальняя родственница мужа. Она гостит у нас после трагической потери родителей». Августина сделала аккуратный реверанс, держа перед собой поднос. Движения были точны и изящны. Она подошла к чайному столику и начала расставлять сладости, не поднимая глаз. Михаил Александрович, прервав разговор на полуслове, наблюдал за ней. Что-то в линии шеи, в движении рук привлекло его внимание. Он чуть подался вперед. И в этот момент Августина, закончив расставлять пирожные, подняла голову и взглянула на великого князя. Ее темные глаза встретились с его усталым, но острым взглядом. В гостиной стало тихо. Августина смотрела на великого князя без смущения или благоговения. Ее взгляд был прямым и оценивающим. А Михаил Александрович смотрел на нее с выражением странного узнавания. Его лицо, до этого момента сохранявшее вежливую маску, изменилось. В нем проступило что-то жадное. Все это длилось несколько секунд, но Карл Густавович, наблюдавший за этой сценой, узнал взгляд Августины. Так она смотрела на своих жертв перед началом охоты. Августина сделала еще один реверанс и, не произнеся ни слова, вышла из комнаты. Михаил Александрович проводил ее глазами, а затем повернулся к Гильбиху. «Так о чем мы говорили?» — спросил он, и в голосе прозвучала растерянность. «О новом антисептическом средстве, ваше высочество», — подсказал Карл Густавович, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Да, конечно», — кивнул Михаил Александрович, но взгляд его был рассеянным. Казалось, его мысли унеслись далеко от предмета обсуждения. Беседа продолжилась, но уже не текла так гладко. Великий князь несколько раз терял нить разговора, повторялся и с трудом концентрировался. Взгляд его постоянно возвращался к двери, через которую вышла Августина. Когда визит подошел к концу, и Михаил Александрович, сопровождаемый Гильбихами, спустился в прихожую, он еще раз огляделся. «Я очень благодарен вам за гостеприимство», — сказал он, пожимая руку Карлу Густавовичу. «Такие встречи, без протокола и официоза, особенно ценны в наше тревожное время. Для нас ваш визит... «Огромная честь, ваше императорское высочество», — ответил Гильбих, низко склоняя голову. «Наш дом всегда открыт для вас». Михаил Александрович надел фуражку и уже направился к выходу, когда остановился и обернулся. «Кстати, Карл Густавович», — сказал он, — «ваша родственница, она давно у вас живет?» «С августа, ваше высочество», — ответил Гильбих. «После смерти родителей ей некуда было идти». «Очень необычная девушка», — произнес Михаил Александрович. «В ней есть что-то особенное». Карл Густавович не нашелся с ответом, а великий князь уже шагнул за дверь. Прежде чем сесть в карету, Михаил Александрович еще раз оглянулся на дом, и взгляд его скользнул к окнам второго этажа. За одним из них, отодвинув занавеску, стояла темная фигура. Закрыв дверь, Карл Густавович прислонился к стене. Взгляд его упал на столик в прихожей, где лежали перчатки великого князя, в спешке забытые. Руки, державшие эти перчатки, заметно дрожали, когда Михаил Александрович прощался. И Карл Густавович с ужасом понял, что началось. Августина нашла новую жертву, не слугу, не случайного прохожего, не аптекарского помощника. На этот раз ее выбор пал на члена императорской фамилии, брата царя, и она не остановится, пока не получит то, что хочет. Что будет, если она употребит великого князя? Что станет с ней самой? И что будет с ними всеми, когда это обнаружится? Гильбих закрыл глаза. Его творение обрело волю и цель. Конверт лежал на письменном столе, небольшой, из плотной кремовой бумаги, с оттиском императорского герба. 3 дня прошло после визита великого князя, когда Гильбих получил новое послание. Он смотрел на конверт, не решаясь взять его в руки. Утреннее солнце падало на стол через неплотно задернутые шторы. Наконец, Карл Густавович протянул руку. Он вскрыл конверт осторожным движением и извлек сложенный вдвое лист. «Многоуважаемый Карл Густавович», — гласило письмо, — «имею честь известить вас, что вынужден продлить свое пребывание в Москве для инспектирования кавалерийских частей. Пользуясь случаем, хотел бы обсудить с вами насущный вопрос о снабжении медицинскими средствами госпиталей кавалерийского ведомства. Буду весьма признателен, если вы позволите мне нанести вам визит в ближайшие дни. С глубочайшим уважением, Михаил». На нижнем поле была приписка, сделанная более размашистым почерком. «Может быть, завтра в 16:00?» Гильбих медленно опустил письмо на стул. «Снабжению госпиталей», — пробормотал он. «Кавалерийское ведомство, инспектирование». Все это было лишь предлогом, и Карл Густавович это понимал. Настоящая причина, толкавшая члена императорской фамилии возвращаться в дом на Чистопрудном бульваре, имела мало общего с войной и медикаментами. У нее были короткие темные волосы, серебристо-серые глаза и странный мелодичный голос. Он смял письмо, бросил в корзину для бумаг, но тут же достал обратно, аккуратно расправил и положил в ящик стола. Такие послания следовало хранить. На следующий день великий князь прибыл точно в назначенное время. Карета, как и в прошлый раз, без гербов остановилась у дома. На этот раз Михаила Александровича сопровождали 2 адъютантов — капитан Лисовский и молодой поручик с рыжеватыми бакенбардами. Карл Густавович, ожидавший в прихожей, заметил, что за 3 дня великий князь изменился. В осанке появилась неуверенность, глаза приобрели лихорадочный блеск, а пальцы правой руки едва заметно дрожали. «Ваше императорское величество», — поклонился Гильбих, — «какая честь снова принимать вас!» «Полноте, Карл Густавович!» — улыбнулся великий князь. «Я же просил, без церемоний!» Они поднялись в гостиную, где был сервирован чай. Александра Александровна сделала реверанс и удалилась, сославшись на неотложные дела. Близнецы отсутствовали. Карл Густавович намеренно отослал их к подруге на другой конец города. Беседа текла вроде бы гладко. Михаил Александрович затронул тему снабжения госпиталей, но речь его была сбивчивой, а взгляд постоянно устремлялся к двери. «Мы могли бы удвоить поставки антисептиков», — говорил Карл Густавович, стараясь сосредоточить внимание гостя на деловом разговоре. «Если Министерство финансов выделит дополнительные средства на закупку сырья». «Да-да, разумеется», — рассеянно кивнул Михаил Александрович. «Я поговорю с министром. Он не посмеет отказать брату царя». В этот момент дверь гостиной бесшумно отворилась, и на пороге появилась Августина. Она несла поднос со свежими пирожными. Но теперь девушка двигалась иначе, увереннее, а ее глаза сразу нашли взгляд великого князя. «Позвольте предложить вам угощение, ваше императорское высочество», — произнесла Августина, и Гильбих уловил в ее голосе новые нотки, бархатистые, обволакивающие. «Благодарю», — ответил Михаил Александрович, не сводя с нее глаз. «Вы очень заботливы». Она задержалась у столика дольше, чем требовалось, поправляя складки на скатерти, переставляя вазочки с вареньем. Наконец, сделав реверанс, Августина покинула комнату. Великий князь проводил ее взглядом, затем повернулся к Гильбиху. «На чем мы остановились, Карл Густович?» — спросил Михаил Александрович, и в голосе появились другие интонации — живые, почти игривые. «На поставках антисептиков для госпиталей, ваше высочество», — напомнил Гильбих. «Ах, да», — кивнул великий князь, — «пожалуй, нам потребуется более детальное обсуждение. Я приеду послезавтра, если вы не возражаете». И он действительно приехал через день, затем еще через день и еще через 2 дня, каждый раз с новым, все более надуманным предлогом — то обсудить ситуацию с обезболивающими, то поговорить о новых образцах полевых аптечек, то посоветоваться об организации передвижных госпиталей при кавалерийских частях. Августина появлялась перед гостем в самые неожиданные моменты, то проходя через гостиную с книгой в руках, то возникая в коридоре, когда Михаил Александрович собирался уходить, то оказываясь на лестнице, ведущей в кабинет. Она никогда не нарушала приличий, не заговаривала первой, лишь вежливо отвечала на обращенные к ней слова. С каждым визитом великий князь выглядел все хуже. Через неделю его подтянутая фигура заметно исхудала, мундир начал висеть на плечах. Еще через неделю под глазами залегли глубокие тени. К концу месяца руки дрожали так заметно, что он прятал их в карманах или сжимал в кулаки. А глаза, прежде спокойные, уверенные, теперь горели нездоровым огнем, особенно когда в поле зрения появлялась Августина. Адъютанты обменивались тревожными взглядами за спиной своего начальника. Однажды Евгения, спускаясь по лестнице, услышала их разговор в прихожей. «Я не знаю, что с ним происходит», — шептал поручик с рыжеватыми бакенбардами. «Он почти не спит, отказывается от пищи, постоянно говорит о какой-то родственнице фармацевта». «Тише!» — оборвал его капитан Лисовский. «Не наше дело обсуждать его высочество». «Но если это продолжится, мы должны будем доложить...» «Кому? Государю? Сказать, что его брат потерял голову из-за какой-то девицы? Вздор! Это пройдет! Все проходит!» Евгения, наблюдавшая за каждым визитом великого князя, тщательно фиксировала детали в маленьком блокноте. Она отмечала признаки упадка во внешности Михаила Александровича, потерю веса, дрожь в руках, лихорадочный блеск глаз. Параллельно фиксировала изменения в Августине. Все большую уверенность в движениях, все более глубокий тембр голоса, властные нотки в прежде механической речи. Появились новые жесты, характерный поворот головы, когда слушает собеседника, легкая полуулыбка с приподнятым левым уголком губ, манера поправлять несуществующую прядь волос, записывала Евгения. Стала чаще использовать выражения из придворного лексикона. Сегодня сказала «моншер» с безупречным парижским произношением. Где она могла это слышать? Ксения же с каждым днем становилась замкнутее. Она почти перестала разговаривать с семьей, часами простаивала на коленях перед иконами, шепча молитвы. В церкви Архангела Гавриила ее видели каждый день, то на утренней службе, то на вечерней, а иногда и на обеих. День за днем Александра Александровна отмечала в классных комнатах все больше пустых мест. Матери приходили с опущенными глазами, бормотали о переездах, о здоровье, о дальних родственниках, внезапно предложивших бесплатное обучение. Отцы присылали записки с витиеватыми извинениями. Никто не говорил правду, что дети возвращались домой с рассказами о странных звуках из комнат в задней части дома, о холодных сквозняках в безветренные дни.